Зачатиевской, женской. Находится близ Пречистенских ворот, между Москвой-рекой и улицей Остоженкой. Здесь был сначала монастырь Алексеевской, о котором говорено выше. С переведением монастыря на новое место здесь осталась малая обитель, известная еще и в XVI веке под названием Зачатиевской, по главному храму. Прочное же основание нынешнему Зачатиевскому монастырю положено уже в 1623 году царем Михаилом Феодоровичем. Зачатиевский монастырь замечателен тем, что от него князь Пожарский вел атаку на поляков и взял приступом укрепление их близ Арбатских ворот. Теперь в монастыре три каменные церкви. Первая. Зачатие святой Анны. Храм этот воздвигнут, по-видимому, вместо древнего царем Михаилом Феодоровичем, а в 40-х годах нынешнего столетия перестроен. Вторая. Неопалимой Купины. Построена в 1766 году. Третья. Нерукотворного Спасова образа на вратах. При них пределы. Рождества Пресвятой Богородицы, святого Алексия, митрополита Московского, сошествие Святого Духа и мученика Феодора Стратилата. В церкви Неопалимой Купины находятся гробницы Евпраксии и Иулии, сестер святого Алексия, местно чтимых, из коих об Иулии известно, что она скончалась в 1393 году, быв начальницей обители. В ризнице монастыря хранится, между прочим, напрестольный крест с жемчугом, сделанный в 1653 году по обещанию царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны. В монастыре чудотворная икона «Руно орошенная» и местночтимая икона Божией Матери «Милостивая», празднование коей совершается 12 ноября.